Глава 8. Виорика Мэтьюс. Мне была абсолютно безразлична собственная нагота. В голове билась только одна мысль – снять паразита. Брезгливость, страх инфекции и ужас, что меня сейчас кто-то ест в прямом смысле, просто парализовали мои мыслительные процессы. Меня аккуратно обняли сзади, удерживая за руки, остальные осторожно касались меня с неподдельной тревогой, осматривая тело. Интересно, как можно не заметить черно-синюю пульсирующую кляксу у меня под грудью, раздраженно подумала я, пытаясь вырвать руки из захвата. «Почему ты кричишь? С тобой все хорошо?» – удивленно спросил Алир севшим голосом. «Вы что, ослепли?» «Паразит! Как его снять?» – продолжала дергаться я. «Ты про ним. Прости, я совсем забыл про него рассказать. Это не паразит, а симбионт». «Он очень полезен», – сказал Алир, не отрывая взгляда от моей груди. «Что это за дрянь?» – возмущенно спросила я, разделяя слова. «Мне сложно объяснить, проще показать», – сказал беловолосый засранец, нежно поглаживая Эту. «Сними его с меня и показывай сколько угодно», — вырывалась я, пока не услышала сдавленный мужской стон позади себя. Причина этого стона недвусмысленно упиралась мне в поясницу. Готова поспорить, что ощущала не только твердость, но и теплую влажность чего-то члена. Я перестала брыкаться и затаила дыхание, не веря своим чувствам. «Ним нельзя снять. Ты выбрала его, а он тебя. Он объединяет нас», — прохрипел Алир, переместив длинные пальцы с паразита на грудь, умело массируя округлость. «Что ты творишь? Что с вами? Уберите это с меня и выметайтесь», — ругалась я, надеясь, что голос звучит достаточно уверенно, потому что было немного страшно и очень приятно от неторопливых, смущающих касаний. «Ты обещала нам поцелуй», – прошептал мне в ухо один из близнецов. Оказывается, это он держал меня сзади. Моих рук он из захвата не выпустил, зато чувственно поцеловал нежное местечко на шее, чуть ниже уха. «Раз обещала, значит, поцелую, а пока выметайтесь», – предательски охрипшим голосом сказала я. «Мы не согласны ждать», — сказал второй близнец, шокируя меня тем, что опустился на колени и стал покрывать поцелуями мой живот, опускаясь все ниже. «Вы что творите?» — спросила я, ерзая в попытке уклониться от жалящих удовольствием поцелуев. «Мы не говорили, что хотим целовать тебя в губы», — сказал наглый сероглазый близнец, касаясь горячим языком моей промежности. «Я не...» Хотела что-то возразить я, но рот мне запечатали властные губы Алира. Я искренне хотела остановить это безумие, но тело предало меня. Слишком много ощущений плавили меня, не давая не только что-то возразить, но даже подумать о сопротивлении. Я сама не заметила, как оказалась в кровати, а потом все слилось в сплошной поток чувственного удовольствия. Алир, Тайс или Вейс терзали мое тело самыми изощренными и невероятно эротичными ласками. Я не сопротивлялась, когда Алир опустился на меня. Я жаждала его прикосновения. Мы стонали и двигались в унисон, пока оба не взорвались в огне разрядки. Не успела я опомниться, как его сменили близнецы, выводя мои познания секса на новый уровень. В какой-то момент я смирилась с происходящим, наслаждаясь и стыдясь того, что делаю. Мое чувство вины усиливали синие глаза, наблюдавшие за мной со смесью боли и желания. Намир почему-то не приближался, хотя я думала, что он тоже присоединится к остальным. «Мир, ты же все видел, просто доверься себе», — услышала я тихий шепот Алира, когда немного пришла в себя после очередного оргазма. «Нет, она слишком маленькая, и я причиню боль», — с надрывом прошептал Намир, опустив голову на свою широкую грудь. «Будь осторожен и делай все медленно, так ты ее не ранишь», — уговаривал его Тайс. «Я не могу», — прошипел здоровяк, — «я слишком ее хочу». «Если ты не решишься, то наш союз могут признать недействительным», — «Ты же знаешь, они будут цепляться к любой мелочи», — уговаривал его Алир. «Из-за всей этой возни я почувствовала себя использованной и грязной. Мне хотелось поскорее совсем закончить и остаться одной. Алир, вам нужно, чтобы я сейчас переспала с Намиром, тогда больше ничего не будет угрожать вашему союзу?» — спросила я, стараясь скрыть свое неприятие происходящего. «Да», — честно сказал он, опуская глаза. «Выйдите, пожалуйста. Вам ведь не обязательно присутствовать», — уточнила я. Он кивнул и, как был голый, ничуть не стесняясь, направился к выходу, прямо на ходу покрываясь синей тканью. Вслед за ним вышли и близнецы, оставляя нас наедине с Намиром. Он все еще был в комбинезоне, хотя внушительная выпуклость указывала на то, что он явно возбужден. «Разденься, давай просто сделаем это», — устало сказала я. «Я тебя не привлекаю, я не хочу так», — рассерженно сказал мужчина, резко вставая с кровати с намерением уйти. «Я тебя почти не знаю, Намир. Сегодня был чертовски трудный день, и если на то пошло, то остальных я тоже не хотела. Все происходящее — просто физиология. Нам нужно это сделать, чтобы все было не напрасно. Если тебя это утешит, то ты единственный, кто вызвал во мне симпатию», — честно сказала, удерживая его за руку. «Я не умею. Я никогда... женщинам я не нравлюсь», — выдавил из себя Намир, заставляя меня искренне изумиться. Он был здоровяком, но очень даже симпатичным, а добрый нрав и потрясающие синие глаза делали его просто неотразимым, для меня, по крайней мере. «Они глупые, ты замечательный», — сказала я, усаживая его на кровать. «Мне бы тоже хотелось, чтобы все было иначе. То, что я буду у этого большого и прекрасного мужчины первой, мне польстило и снова завело. Наши поцелуи не были тем сексуальным безумством, что я испытывала с прочими мужьями. Это была нежность в чистом виде. Меня восхищало, что такой крупный и опасный на вид мужчина был таким чутким и милым, от этого сладко щемило сердце. Только с ним я ни о чем не жалела. Его прикосновения меня очищали, а не вызывали стыд и сожаление. «Как это снимается?» – спросила я, ища застежку на комбинезоне. «Это нум», – хрипло сказал Намир, а удивительная ткань стала сползать с его тела, образуя на плече такого же, как у меня, паразита. «Так вот, что это за симбионт», – подумала я, но решила все вопросы оставить на потом, а сейчас со мной был Намир. Вид его голого тела вызвал у меня вздох, полный восхищения и сожаления. Прекрасный, мускулистый торс пересекали бесчисленные шрамы, как от порезов разной величины. Видя неуверенность мира, я решила повременить с расспросами, лаская его губами и руками, показывая, как он мне нравится. «Ляг на спину», — попросила я, и мужчина охотно подчинился, растягиваясь во весь свой внушительный рост. «Пожалуйста, я больше не могу», – простонал Намир, и я оседлала его бедра, плавно опускаясь на его большой твердый орган. Это оказалось не так просто. Парень был действительно крупным, внушительнее всех, с кем мне доводилось иметь дело, даже длиннее того пресловутого секс-бота. Может, с кем-то другим меня бы этот факт и остановил, но не с ним. Член вошел лишь наполовину, но я и не пыталась принять его сразу, а принялась двигаться, принимая с каждым толчком все больше. Он чувствовался так остро и так правильно, что на глаза наворачивались слезы от непереносимого удовольствия. Плавные движения сменились сильными рывками, а наше хриплое дыхание перешло в стоны, пока на нас не обрушился сокрушительный оргазм. «Спасибо», – прошептал Намир, покрывая мое лицо невесомыми поцелуями. «Останься со мной», – попросила я, не в силах в одиночку бороться со смятением от того, как круто изменилась моя жизнь за последние сутки. «Всегда», – согласился Намир, укачивая в своих теплых, надежных объятиях, пока сон окончательно не одолел меня,